Глава 17. Алишер вел супругу за руку. Он держал ее крепко. Внутри него царил разлад. Сара оказалась настоящим подарком. Он чувствовал, что что-то не так с ней. Но именно такого даже предположить не мог. Душа из другого мира. По правилам он обязан доложить о таком феномене его величеству. Поверил ли Алишер в ее рассказ? Конечно, поверил. Он не почувствовал ни капли лжи в ее словах. Впрочем, если положить руку на сердце, Сара никогда не лгала. Не договаривала, да. Но стоит ли ее винить за это? Нет. Зная он ранее, что Сара вовсе и не Сара, обязательно бы расторг брачную договоренность, отдал бы ее на попечение совету магов и королю. А сейчас он не может так поступить. Все-таки какое-то теплое чувство уже зародилось к этой женщине. Видит темный бог, он этого не желал, но произошло, и его дочка привязалась уже к Саре. Он на мгновение представил, что Сары больше не будет в его жизни, и какая-то тоска вдруг сжала сердце. «Проклятье!» — выругался он про себя. Всю жизнь он избегал любви к женщинам, и в итоге что получил? Он посмотрел краем глаза на идущую рядом Сару и едва заметно улыбнулся. Но улыбка была с привкусом горечи. Ее слова о женском счастье затронули его струны души, о которых он и сам не догадывался. Стоит уже признаться самому себе, что он тоже мечтал о семье, о настоящей семье. Только сам же и закопал эти мечты в самых далеких глубинах своей души. Он это сделал, когда был совсем юн, но с лихвой познал, что такое горе и несчастье. Он прекрасно помнит своих родителей, как отчаянно и крепко отец, великий некромант Андар Багир Лигор, любил его мать, красавицу Энну, и как яростно она его ненавидела, как и ненавидела своего сына Алишера. Энна всегда находила причины оскорбить и принизить их, отца и сына. Оба были похожи, как две капли воды. И тогда Андар пошел на крайний шаг. Чтобы показать, насколько он все-таки любит эту женщину, он доверил ей свои идеи, свои новые формулы в магических заклинаниях, которые сделали прорыв в магии смерти. Зря он это сделал. Мать не оценила его доверие и любовь. Они ей были не нужны. Ей никто не был нужен. Алишер даже не знал, любила ли она когда-нибудь. Наверное, нет. Эта женщина могла любить только одного человека в своей жизни — себя. А несчастный Андар? Зачем он жил с ней? Зачем потакал бесконечным капризом? Выслушивал издевательские упреки и молчал. Отец всегда молчал. Грозный некромант, который в один миг мог уничтожить любого недоброжелателя, с Энной становился покладистым и жалким. Именно таким помнит Алишер своего отца рядом с матерью. Он даже радовался, когда ее не было рядом, и они оставались только вдвоем. Тогда отец снова становился собой, сильным мужчиной. Он учил его магическим заклинаниям, рассказывал интересные истории. Он был настоящим отцом и другом, на которого хотелось равняться. До тех пор, пока не появлялась Энна. «Нет, это была не любовь», — думал Алишер. «Это было какое-то больное и извращенное чувство. И ему никогда не понять отца, который всю жизнь терпел и за что-то любил эту женщину». Итогом стало ее предательство. Энна передала формулы давнему сопернику отца, Грегору. Они соперничали с ним с тех самых времен, как были адептами магической академии. Оба сильные некроманты. Но Андара выделяли первым. Его оценки и успехи всегда были лучше. Он всегда был впереди Грегора. И тот ненавидел Андара, потому что всегда, хоть немного, но тот был лучше, сильнее и умнее. Его ненависть увеличилась, когда его отец получил должность королевского некроманта, а Грегор стал его помощником. Но ненадолго. Вскоре Грегор бросил все и исчез без каких-либо объяснений. Исчез бесследно и на долгие годы. Но однажды он вернулся, соблазнил Энну. Мать пошла на это лишь для того, чтобы насолить в очередной раз своему ненавистному мужу. Она передала Грегору формулы, которые тот с радостью присвоил себе. Андар бы простил Энну за формулы, будь они прокляты, но не смог простить ее измену. Его мать умерла в монастыре. Женщина от отчаяния повесилась. Но Алишер не оплакивал ее. Энна никогда не была ему матерью. Он не знал, что такое материнская любовь. Она никогда не пела ему колыбельные, не рассказывала сказки, как это делает Сара для его дочери. Он не знал материнского тепла и ласки. Кроме оскорблений в свой адрес, Алишер не слышал от нее добрых слов. Лишь изредка она притворялась заботливой мамой, когда отец устраивал балы. Но Алишер насквозь видел и чувствовал ее фальшь. Одним словом, у Алишера не было матери. Грегор тоже прожил недолго. После того, как он возвысился за счет украденных формул, он решил отобрать у Андара и остальное. Должность, фамильный замок, земли, и чтобы имя Багир-Легор исчезло в пепле времен. Алишер помнит покушение на себя. Грегор, очевидно, сошел с ума от своей ненависти и зависти, что решил принести в жертву сына Андара и получить его силу. Запретный ритуал, за проведение которого даже упоминать запрещено о нем, назначается смертная казнь. Отец успел вовремя. Своего сына он спас. Грегора казнили. После всех потрясений седой и сломленный отец умирал день за днем. Он не болел. Андар просто угасал. Не хотел жить. И буквально за один год из сильного мужчины Андар превратился в старика. Он прожил недолго. И только похоронив отца, Алишер в первый и последний раз плакал. Он помнит вкус тех соленых слез, что словно яд выжигали из него всю душу. Тогда-то он и пообещал сам себе, что никогда ни одной женщине не позволит завладеть своим сердцем и душой. Никогда. Но судьба распорядилась иначе. Алишер достал с самой дальней полки толстую и очень старую книгу. Ее страницы не просто пожелтели от времени, они сохлись и были того коричневого оттенка, когда даже не эксперт по старине может легко понять, что перед ним настоящая древность. Алишер очень бережно положил книгу на стол, вынул из ящика черные перчатки и после того, как надел их, аккуратно и медленно открыл фолиант. Сара следила за его движениями в полном молчании и напряжении. Алишер тоже не проронил ни слова и только открыв книгу на нужной странице, произнес: «Посмотри сюда. Эту женщину ты видела?» Сара подошла к мужу и опустила взгляд на книгу. Перед ней были три картинки, одна под другой. И на них были изображены две женщины разных возрастов и одна девочка. Их объединяло лишь одно — красно-рыжие волосы. Изображения были старыми, бумага во многих местах протерлась, но Сара все-таки разглядела знакомые черты пожилой женщины. «Да?» — воскликнула Сара, узнав ее. «Это она, бабушка Лидия. Так она мне представилась». Алишер хмыкнул. «Тебе довелось пообщаться со светлой богиней Адизой, Сара?» «С ума сойти!» — прошептала она. «В облике пожилой женщины Адиза приходит к тем, кто ищет любви. Она дает мудрые советы и направляет. Но я никогда не слышал и не читал, чтобы богиня меняла местами души людей, тем более из разных миров. Тут еще изображена красивая молодая девушка и девочка», — указала на картинке Сара. «В облике девочки Адиза приходит к женщинам, которые желают, но не могут иметь детей. В облике молодой красивой девушки она является к безнадежным больным и исцеляет. Но это происходит не всегда. Богиня вмешивается в человеческие судьбы редко, только тогда, когда жизнь человека важна для мира. «Странно», — подумала Сара. Из памяти прошлой хозяйки она отчетливо помнит все молитвы и заповеди к светлой богине, но ничего нет даже подобного. «Я не знала даже», — как-то растерянно произнесла Сара. Алишер посмотрел на свою супругу и сказал: «Информация о богах содержится в древних и редких фолиантах. Эта книга принадлежала еще моему прапрадеду. Подобное есть в королевской библиотеке, и, может быть, пару-тройку можно найти в других королевствах». «Но как же Академия магии, храмы богов?» — спросила его Сара. «Боги не любят, когда их знают в лицо», — пояснила Алишер. Сара улыбнулась. «И что теперь?» Ее волновало будущее. «Пока Алишер ведет себя спокойно и адекватно, но надолго ли?» «Теперь», — сказал он и замолчал. Закрыл книгу и убрал на место. Медленно и даже какими-то ленивыми движениями снял перчатки, бросил их на стол и посмотрел на Сару. Посмотрел серьезным и задумчивым взглядом. Девушка молчала, но ее состояние было близко к истерике. «Почему он молчит? Что же он надумал?» — задавалась Сара вопросом. «Мне нужно на какое-то время оставить замок», — нарушил вдруг тишину Алишер, не сводя с нее взгляда. «Вернусь к ужину, и пока меня не будет, я хочу тебя кое о чем попросить. Надеюсь, ты поймешь меня». Сара облизала вдруг пересохшие губы. Алишер опустил взгляд на них, вспоминая их вкус и мягкость, но тут же прогнал приятные воспоминания. «Что ты хочешь попросить?» — хриплым голосом от волнения произнесла она. «Я прошу тебя на время моего отсутствия оставаться в своих покоях, Сара», — медленно и практически по слогам произнес Алишер. Сара открыла было рот, чтобы возмутиться, но тут же его захлопнула и согласно кивнула. Алишер смотрел на свою супругу и прочел во взгляде разочарование и обиду. Ее лицо отражало все эмоции. У Мари тоже была живая мимика. Они с Сарой очень похожи. Его сердце дрогнуло, рука поднялась невольно и потянулась к девушке, чтобы обнять. Но он тут же замер, и рука безвольной плетью упала. «Нет, не сейчас». Сара видела, как Алишер смотрел на нее с надеждой. Или ей показалось? Сначала она хотела возразить, но потом решила согласиться с его просьбой. Ведь это важно, что Алишер не приказал, а попросил ее. Сара понимала, что он беспокоится о дочери, но Сара бы никогда не причинила ей вреда. Обидно, что он ей не доверяет. Но только спустя время он сможет начать ей доверять. Но есть ли у них это время? Что же он решил? Сару терзала масса вопросов и не находилась на них ответов. Алишер галантно проводил супругу до ее покоев, поцеловал тонкие пальчики и удалился. Сара смотрела ему вслед, и тревога сжимала ее сердце. Нет ничего мучительнее ожидания и безызвестности. «Госпожа желает молочную ванну?» — поинтересовалась Тина. Сара посмотрела на нее и кивнула. «Пожалуй, приму». Алишер выставил возле покоев своей супруги двух воинов-зомби. Он понимал, что его мнительность напрасна, но не мог по-другому. «Пусть оседлают моего коня», — дал он задание Гарольду. Сам мужчина вошел в ученическую комнату, где Мариам постигала гранит наук, поцеловал ее в пухлую щечку и сказал, что вернется к ужину. Дал распоряжение Урсуле, чтобы к Саре они не ходили до его приезда. Алишер хотел получить ответы на свои вопросы, и получить он их может только в храме светлой богини. Алишер вошел в храм. Тяжелая резная дверь со стуком за ним захлопнулась. Внутри храм оказался пуст. Статуя богини Адизы возвышалась до самого купола. Ее лицо, вырезанное из камня, было опущено и укрыта вуалью. Видно было только легкую полуулыбку, добрую и все понимающую. Давно Алишер не заходил в храм Адизы. Он посещал либо храм двух богов, либо храм темного бога Марона. Но сегодня была особенная причина ступить в это святилище. Простые деревянные скамейки были пусты. В лучах солнца, что пробивались сквозь узорчатые окна, плыли белые пылинки. На алтаре дрожала зажженная одинокая свеча. Алишер, плавно ступая, направился к статуе и опустился перед богиней на колени. Склонив голову, заговорил. «Великая богиня света и любви Адиза, я пришел к тебе с вопросами. Надеюсь, ты подашь мне знак». Его голос эхом разнесся по пустому помещению. «Ты послала в наш мир иную душу». «А!» — раздался вдруг чей-то вздох. Алишер вскинул голову и обернулся. Позади него на одной из скамеек сидела пожилая женщина и вязала носки из красной пряжи. Женщина улыбалась. Алишер тут же вскочил на ноги и склонился перед женщиной в низком поклоне. Перед ним находилась сама богиня Адиза в образе милой пожилой женщины с красно-рыжими волосами. «Великая богиня!» Но она его прервала. «Прекрати эти реверансы, дружочек», — сказала она с усмешкой. «Лучше сядь рядом со мной». Алишер послушно подошел и опустился на скамью рядом с богиней. Его охватил трепет. Не каждый день, точнее, ни разу за всю свою жизнь, он не общался с богами с глазу на глаз. «Хочешь узнать о своей жене?» — сама спросила его Адиза. «Да», — согласно ответил Алишер. «Глупенький ты, Алишер. Все никак не можешь прошлое оставить в прошлом», — покачала головой Адиза, рассматривая провязанный ряд. «Пришло время выбирать, как ты будешь жить дальше. Пойдешь ли по жизни один, или все же отбросишь прочь сомнения и откроешь ей свое сердце». «Почему она? Да еще с другого мира», — поинтересовался у нее Алишер. Богиня немного раздраженно вздохнула. «Почему, почему?» Она повела плечом, скидывая с плеч укрывающую ее шелковую шаль. «Боги тоже иногда ошибаются, Алишер. Она должна была родиться здесь. Большего тебе не скажу. Нечего смертному знать о делах богов». Алишер находился немного в растерянности. Богиня вдруг повернулась к нему и улыбнулась. «Да, вижу, вижу, что не дает тебе покоя. Не такая она, как твоя мать, Алишер, не такая. У Сары светлая и чистая душа, и не только. Вы — половинки одного целого. Но так уж случилось, что девочка родилась в другом мире. Пришлось исправить оплошность, дорогой мой мальчик». «Половинки?» — переспросил Алишер. «Именно», — богиня рассмеялась. «Эх ты! Как говорят в том мире, Фома неверующий, пока ты свое сердце не раскроешь и не доверишься своей жене, до тех пор любовь не сможет полностью наполнить вас. Сердцу и зима, мила Алишер, был бы костер. Доверишься, пойдете плечом к плечу по жизни». И надежнее тыла тебе не сыскать во всем мире. Все, что было посеяно, давно взошло и покрылось прахом. Отпусти прошлое и живи своей жизнью, Алишер. Слушай свое сердце и верь ему, оно тебя не обманет. Вижу я, что тянет тебя к этой девочке. А вот и не противься. Впусти любовь, и будет тебе счастье. Пойдешь вопреки любви и познаешь только одиночество». Алишер склонил голову. «Благодарю вас, что снизошли до разговора со мной, великая и светлая Адиза. Я услышал ваши слова и благодарю за столь щедрый подарок, как Сара». Богиня громко расхохоталась. «Глупенький, в твоей душе остались сомнения. Думаешь, не увижу твое недоверие? Эх, это все влияние моего мужа». Но вдруг женщина стала очень серьезной. «Твоему отцу я давала знаки, Алишер. Он выбрал не ту женщину. Не для него она была рождена. Я не благословила их союз, но он пошел вопреки самой природе, за что и поплатился. А его родная душа, половинка, находилась совсем рядом. Его ослепила не любовь, а жажда обладания первой красавицей. То было лишь тщеславие. Он поддался ему и лелеял, выращивал в своем сердце. И сам же полюбил, сам себя обманул и сделал несчастным столько людей». Алишер ошарашенно посмотрел в глаза богини, в которых отражалась великая мудрость и даже вселенская грусть. «Мне больно, когда мои дети не принимают мои дары. Я тебе все сказала. А теперь ступай. Мой муж не очень любит, когда я общаюсь с его подопечными». Алишер поднялся со скамьи и низко поклонился. «Ступай, ступай, говорю», — поторопила его Адиза. «Можно один вопрос?» — набрался наглости Алишер. Женщина со вздохом кивнула. «Что стало с душой другой Сары?» Адиза улыбнулась. «Она заняла место твоей жены и нашла свое счастье в том странном мире». Алишер кивнул. «Благодарю». Богиня махнула ему, чтобы уже отчаливал, и Алишер не стал гневить божество, тут же направился на выход. Вместо ответов он получил новые вопросы. Мужчина вскочил на своего коня и пустил скакуна во весь опор. Пусть ветер рассеет его сомнения. Тем временем Адиза завершила свое вязание, посмотрела на идеальные связанные носочки, улыбнулась и произнесла вслух: «Любовь уже дала росток, мой мальчик».